Глава 10. Женский голос из трубки болтает так быстро, что я даже слова не успеваю вставить. Но из всего потока, который на меня оттуда выливается, я не успеваю уловить ничего, кроме последней фразы. «Алессандре, кто-то сделал предложение?» «Кто это?» Практически одними губами спрашиваю я Сильвио. «Эрдена», — шепчет он мне. «Дочь герцога Кранда, друга твоего отца». Только этого мне еще не хватало. Когда вмешиваются семейные связи и давние знакомства, не спалиться невозможно, потому что лично у меня с этой болтушкой вообще ни одного общего воспоминания, в отличие от Алессандры. «Алесса!» — возмущенно гнусавит она. «Не смей меня игнорировать, иначе моя смерть будет на твоей совести». «Не придумывай», — зажмурившись, отвечаю я. «У меня времени нет на все эти сплетни». На той стороне слышно сопение и недовольное молчание. Мне-то тоже сказать нечего, поэтому я не продолжаю диалог. «Слушай», — наконец теряет терпение Эрдена. «Ты так долго к этому шла, так хотела. Только не говори, что в последний момент спасовала». «Ну и что мне на это отвечать, если я понятия не имею, о чем она говорит?» «Я думаю, что это не должно настолько сильно тебя волновать. Пытаюсь увильнуть я. Когда я сочту нужным, тогда и расскажу все». «Значит, все-таки да?» Дальше нечленораздельный звук, который я воспринимаю как восторг. «Никому. Обещаю. Но я очень надеюсь, что к золотому маскараду ты будешь блистать. Все, целую, мне уже пора». Бутон снова закрывается и перестает светиться. Вот так сама с собой и поговорила. «Но!» Мне 100% нужно узнать, что за предложение было у Алессандры и что она на самом деле ответила. Вот только как? В планах ничего подобного не указано. Могла ли она вести дневник? Вот скажи мне, зачем Олесе потребовался цветок связи, когда у нее есть я? Угрюмо вздыхает Сильвио. Скажи мне, ведь я лучше. Такой милый, даже когда бухтит. Подхожу ближе и поливаю его водой из леечки, которая стоит на подоконнике. Эх, а как там моя роза? Интересно, мы с Алессандрой телами просто поменялись? Или как-то иначе произошло? Если поменялись, будет ли она о моем цветке заботиться? Остатки воды выливаю в цветок связи. Интересная штука. Будь у меня время, попыталась бы понять, как они такого добились. Ты, несомненно, лучше, Сильвио. Отвечаю я фамильяру. Как минимум тем, что с тобой можно поболтать. Кстати, ты не знаешь? Мой преподавательский кристалл, который я положила на стол, начинает светиться и тихо звенеть. Общее уведомление по академии. Расшифровывает мне Сильвио. И я аккуратно глажу его по листочкам. Редкая штука, но похоже там что-то важное. Угу. Киваю я и читаю, что ректор, как и обещал, вызывает всех преподавателей на своеобразный педсовет. «Олеся, только не говори мне, что это из-за тебя!» Фамильяр напрягается. «Не из-за меня», — говорю я, он почти расслабляется, но я заканчиваю фразу. «Из-за того всплеска силы у девочки, о котором я тебе рассказывала». «Ты сейчас серьезно? Хмурится, честное слово, действительно хмурится, Сильвио. Как ты это делаешь? Что? Притягиваешь неприятности?» «Что мне остается? Я только пожимаю плечами». «Госпожа», после робкого стука в дверь показывается Берта. «Ваш обед. Святая женщина, а я-то думаю, что это у меня настроение портится. Я просто есть хочу. И да, неприятности, особенно один вредный ректор, тут совсем ни при чем. Да, спасибо, Берта». С улыбкой выдаю я и встаю босыми ногами на чуть шершавый паркет. «Поставь, пожалуйста. И знаешь, наверное, с завтрашнего дня я буду ходить в столовую». Служанка замирает посреди комнаты и ошарашенным взглядом смотрит на меня, потом на мои ноги, после снова поднимается к растрёпанным волосам. «Госпожа, вы здоровы? Может, профессора Ксавье позвать?» — тараторит она. «Бедная, она ведь и правда беспокоится». Но, наверное, не обо мне, а о своем месте работы. Но вот с кем я точно не хочу сейчас говорить, это с тем самым Ксавье. Странный он. А если еще что-то про самочувствие спрашивать будет, вообще спалюсь. С ним нужно аккуратнее. Все в порядке. Снова улыбаюсь я. Просто я подумала, что мне пора налаживать отношения с коллегами. Глаза Берты становятся еще шире, а затем внезапно она расплывается в широкой улыбке. «Ну, конечно! Это же все из-за того, что проявилась ваша родовая сила! Какая же это все-таки радость!» Берта воодушевленно раскладывает все на столике, а перед уходом с восторгом во взгляде произносит: «Как же обрадуется ваш папенька!» «Ну да, только не мой, а Алессандры». Я обедаю, еще раз уточняю, что ректор назначил встречу в преподавательской гостиной перед ужином, и решаю, что раз уж я решила разобраться во всем сама, то мне как минимум нужно поговорить с самой девочкой. Где там этот изолятор? В пятой башне? С помощью преподавательского кристалла отыскиваю на карте нужное место. Оказывается, что это один из самых отдаленных уголков Академии. Интересно, почему ее ректор туда отправил? Чтобы от нее защититься? Или ее защитить? В этот раз выбираю туфельки помягче на плоской подошве. В них ходить одно удовольствие. Беру с собой веер и иду по направлению, которое мне указывает кристалл. К ней нельзя входить никому, кроме ректора и профессора Ксавье. Серьезно заявляет мне охранник у двери, ведущей в башню. Мне нужно срочно. Пытаясь добавить высокомерие в голос, сообщаю я. И если вы сейчас не откроете... «Магистр Орвел», — хмурится охранник. «Если вы сейчас не уйдете, я буду вынужден сообщить обо всем ректору». «Рассказывайте», — настаиваю я. «Вот прямо сейчас». Провоцирую охранника, надеясь, что он не пойдет на конфликт с Алессандрой. Но мужчина действительно достает кристалл, похожий на мой, но, похоже, предназначающийся для охраны. «Так себе дела. Не надо». «И ради этого вы будете беспокоить ректора? Не мелко ли?» «Магистр», — охранник прищуривается и ждет. «Я вернусь», — твердо говорю я в надежде, что мое разочарование не отразится в голосе. «Уже с разрешением от самого ректора. Делаю вид, что ухожу, а сама только отхожу за угол. И как? Что теперь делать?» «Но тут, похоже, местные боги решают дать мне фору. Из хозяйственного помещения неподалеку, похоже, прачечной, раздается визг, потом к нему присоединяется еще один и еще. Охранник срывается с места и бежит на помощь. Я разрываюсь между необходимостью помочь и возможностью попасть к Алисии. Все решает то, что визги заканчиваются, криков о помощи не слышно. Поэтому я незаметно проскальзываю в башню и поднимаюсь на жилой этаж. «Магистр Орвел». Девушка испуганно поджимает ноги на кровати и натягивает одеяло повыше. «Привет, Алисия. Я стараюсь максимально приветливо улыбаться. Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше». Она продолжает во все глаза смотреть на меня, как кролик на удава. «Я хотела бы, чтобы ты знала. Я захожу и присаживаюсь на стул около кровати. Я все слышала. Слышала, что он тебе говорил. Но я не имела права выпускать силу». Девочка чуть расслабляется и выдыхает. «Это не первый и не последний раз. Вернее, может быть, последним, потому что у меня отберут силу». «Но за что? Вы сами знаете», — выпускает зубки Алисия. «Нестабильно опасно для общества. Вот я это и подтвердила». «И ты должна была терпеть все, что он тебе говорил?» Девочка замолкает, гневно смотрит на меня. «Как будто вы иного мнения», — замечает она. «Сколько раз вы не давали сдать только из-за того, что я нестабильна?» «Ох, Алессандра, сама-то намного ли лучше?» «Будем считать, что я поменяла свое мнение. Я не отвожу взгляд специально, чтобы она понимала, что я настроена серьезно. И многих так обижают, как тебя. Да весь факультет». Она пожимает плечами и смотрит в окно. «Нас считают магическими выродками». Фу, как грубо. «Но давай честно. Надо узнать самое главное. Ты специально использовала магию?» Она качает головой. «Но ты что-то особенное делала, чтобы сдать мне экзамен. Делаю я акцент на слове «особенное», чтобы она внимательно подумала». «Нет. Я знаю, что меня обвиняют в том, что я пила эссенцию фургата. Но я этого не делала». Алисия всхлипывает. и я не выдерживаю, пересаживаюсь на кровать и обнимаю ее. Может, тебе кто-то что-то давал? Лекарство какое-то или напиток? Я не исключаю, что все же девочку могли подставить. Она качает головой, и только плечи чуть подрагивают. Глажу ее по волосам. Бедная. Мне правда ее жаль. Одна сплошная несправедливость. Мы постараемся разобраться. Мы так сидим некоторое время, пока она не успокаивается. Да уж, максимальный выход из образа стервы. Но, надеюсь, никто об этом не узнает. Внимание привлекает шум под окном. «Никак нет, никого не пускал», — слышу я голос охранника. «Уверен? А вот этот голос мне в кошмарах снится будет. Я сейчас проверю». «Чёрт! Алисия, тут есть еще выход?» Она смотрит на меня и качает головой. «Два раза, чёрт!»